Глава 61. Первым впечатлением от колонии стали ворота с электронным замком, изгородь из стальных прутьев, ощетинившаяся острыми лезвиями, очевидно, под напряжением, и сторожевые башни. Навстречу ему вышли два молодых человека с румяными кукольными лицами и тонкими волосами, укутанные в толстые куртки из черного полотна, как у железнодорожников прошлого века. Они заставили Каздана выйти из машины, тщательно ее осмотрели. На выезде из Флорака армянин припрятал пистолет в углу багажника под запаской. Охранники поинтересовались, нет ли у него с собой камеры или фотоаппаратов, любые съемки на территории колонии запрещены. Изучив его документы, очень вежливо попросили разрешения его обыскать. Подобная бдительность выглядела нелепо. Речь шла всего лишь о концерте вокальной музыки, проходившем в безобидной общине. Но армянин не стал возражать. Неподходящий момент, чтобы обращать на себя внимание. Одно то, что он парижанин, делало его подозрительным. Охранники поблагодарили его, все это выглядело крайне двусмысленно. С одной стороны, мягкость и любезность в обращении, с другой — личный досмотр и острия на ограде. Каздан снова сел в машину. Он въехал в ворота со странным ощущением любопытства, к которому примешивался страх. Теперь он ехал по территории колонии и мог судить о ее размерах. Насколько хватало глаз, простирались возделанные поля, образуя правильные геометрические фигуры. В это время года почти все пашни были голыми, часть земли прикрыта пленкой, а некоторые участки, возможно, предназначенные для выпаса скота, представляли собой скошенные лужайки. На горизонте, словно серебряные колокольни, возвышались силосные башни. Угодья раскинулись на несколько километров. Каздан взял с собой распечатки страниц с сайта Асунсьона, но не успел их прочитать и не представлял, какой именно сельскохозяйственной деятельностью занимались последователи Хартмана. Даже в период зимней спячки эти земли буквально дышали плодородием и тучностью. Во всем здесь ощущались размах и богатство бывшей колонии в Латинской Америке. Словно чилийцы перенесли во Францию первозданное величие своей родины, целинные земли, нетерпеливо ждущие посева. Показалась очередная ограда, на сей раз деревянная. Стена велась среди зарослей, повторяя очертания косогоров, словно великая китайская стена в миниатюре. Каздан вспомнил об акации Ситим и отросточках. Этот забор сколочен не из столь редкого дерева, но Каздан не сомневался, что и здесь возводят твердыню против современной цивилизации с ее пороками, использовали благородную древесину. Общественные строения колонии, административные здания, больницы, церковь, школы, общежития для сельскохозяйственных рабочих, очевидно, располагались за забором. Новый пропускной пункт с еще более строгими правилами. На этот раз охранники, все те же здоровые и вежливые парни, осмотрели машину снизу с помощью зеркала, тщательно обыскали багажник. Каздан снова подумал о своем пистолете, но он был закреплен прямо внутри колеса. Ему пришлось снять пальто и ботинки, пройти через рамку металлоискателя. У него опять потребовали документы и сфотографировали их цифровым фотоаппаратом. Было 15:10, но Каздан не беспокоился. Он догадывался, что здешние жители общались по рации, и концерт без него не начнется. Он попробовал завязать разговор. Много народу приехало. Как каждый год. Он кое-что заметил, какую-то особенность в голосе говорившего, может быть, акцент. «А что будут петь? Вам дадут программу». «Нет, это не акцент. Что-то в тембре голоса, от чего становилось не по себе». Каздан открыл было рот, чтобы продолжить разговор. Но ему вернули документы вместе с планом, на котором был отмечен маршрут. Разговор окончен. Дальше шла асфальтированная дорога, вившаяся среди густых зарослей, напоминавших корсиканские чащи. Кое-где разбросаны постройки, полускрытые деревьями и тростниками. Все здесь было распланировано, словно на картине, и уже ничем не напоминало степи Косса. Рельеф местности, посадки, все будто расчерчено человеческой рукой. Загадочным образом смятение, вызванное голосом пограничника, только усилилось от этого слишком правильного пейзажа. Все здесь казалось искусственным. Дома из темного или светлого дерева, но построены по одному выверенному образцу. Хартман со своей шайкой предпочел баварскому стилю строгие, крепкие строения, способные выдержать холод и снег. Двойная крыша защищала их от непогоды. а стены, обшитые тщательно подогнанным тесом, зимой хранили тепло, а летом прохладу. Каздан разглядел в кустах фонарные столбы. Он не сомневался, что в них вмонтированы фотоэлементы и камеры слежения. Все тоже двоемыслие. С одной стороны, традиционная жизнь, из которой изгнаны все приметы современности, с другой — самые продвинутые новинки для слежки за членами общины и редкими чужаками. Он добрался до площадки, где уже было припарковано несколько машин, и обнаружил третью ограду. Снова из стальных прутьев. За ней, несомненно, находилась святая святых, центр чистоты, где жили члены самой секты. Он узнал больницу, одно из немногих бетонных зданий с алюминиевым козырьком, построенное прямо на крепостной стене. Застекленный холл, где уже включили свет, напоминал огромный космический корабль, лежащий на скошенной траве. За стеной, в глубине пологой впадины, виднелась площадь, очерченная домами и оранжереями, расположенными в виде звезды. В центре высилась огромная деревянная скульптура, изображавшая открытую небу ладонь. В этом жесте, обращенном к Богу, было что-то от жертвоприношения и от мольбы. На короткий миг армянину захотелось пробраться в больницу и отыскать выход на другую сторону, к запретной долине. Но он сдержался. Каздан сверился с планом. Концерт состоится в главном зале консерватории, в 300 метрах вправо, рядом с церковью, над которой высилась странная колокольня из 4 скрещенных металлических балок. Каздан пешком поднялся по гравиевой дорожке. Вокруг ни души. Он не видел часовых, но чувствовал, что за ним следят. Он подошел к консерватории, похожей на Ригу, с двустворчатой дверью, увенчанную крестом. Внутри он оказался в просторном вестибюле со светлым паркетом и белыми стенами. По стенам в ряд вывешены цветные фотографии, изображавшие сценки из повседневной жизни общины. — Вы опоздали. — Извините, — улыбнулся Каздан. — Я приехал издалека. Вышедший к нему мужчина не ответил на улыбку. Лет 30, широкоплечий, в черном пиджаке и белой рубашке. Он словно готовился прочитать отрывок из Евангелия на вечерней мессе. — Программка, — сказал он, протягивая печатный листок. Он приоткрыл двойную деревянную дверь, ведущую в концертный зал. Просторное помещение без потолочных перекрытий, с проходившей по центру продольной балкой. Машинально Каздан прикинул высоту зала — не меньше 10 метров. Затем опустил взгляд. Зал был полон. В первых рядах расположились члены колонии, все в белых воротничках и черных пиджаках. Позади теснилась публика, окрестные фермеры, народ побогаче, разряженные мужчины и женщины, но не пары. В глубине, на возвышении, в микрофон вещал мужчина лет 50, с окладистой бородой, делавший его похожим на скандинавского пастора. И он был облачен в форму Асуньона, белую рубашку и черную полотняную куртку. Каздан заметил, что на куртке нет пуговиц. Наверняка один из принятых в секте запретов. Говорил он тихо. Каздан не прислушивался. Его поразила атмосфера приходского собрания. Разве что микрофон не отбрасывал блики, и не было того зверского холода, что царит в любой французской церкви. Напротив, от этой церемонии веяло подлинным теплом, доброжелательностью, ничем не напоминавшей суровую католическую веру. Но все это одно сплошное притворство, витрина, служащая для отвода глаз. Каздану вспомнился концлагерь Терезинштадт, образцовое гетто, построенное нацистами в Чехословакии, где Хартман начинал свою службу. Не оказался ли Каздан в маленьком Терезине, где пытают детей и проводят жестокие опыты над пределом человеческих страданий? Аплодисменты вернули его к реальности. Проповедник уже взялся за хромированную стойку микрофона, чтобы освободить сцену. Гуськом вышли дети. Около 30 человек, все в белых рубашках и черных брюках. Только мальчики, от 10 до 16 лет. Но у них были такие тонкие и правильные черты лица, что их легко было принять за девочек. Все сели. В программе значилось 4 хорала. Первым шел отрывок акапелла из турнейской мессы XIV века «Слава в вышних Богу», затем стояла мать скорбящая в сопровождении фортепиано из кантаты «Стабат матер» Джованни Перголези, написанной в XVIII веке. Третьей программка придерживалась хронологического порядка песни Жана Россина, опус 11 Габриэля Фуре в переложении для голоса и фортепиано, и, наконец, 3 маленькие литургии божественного присутствия Оливье Мессиана. Каздан как раз размышлял над предстоящей ему скукой смертной. Когда появился дирижер, снова послышались аплодисменты. Он подумал о Вильгельме Гетце. Случалось ли ему дирижировать этим хоралом? Жил ли он здесь? Хор запел. И тут же голоса перенесли его в иной мир, где не существовало ни половых различий, ни грехов, ни земного притяжения. Каздан вспомнил Мизерера, который слушал в доме Гетца, когда побывал там впервые. С этого все и началось, с этой чистоты, с нот, напоминавших дыхание небесного органа. Но в его истерзанном мозгу возник другой звук — крик боли Гетца, бьющийся в свинцовых трубах. Многоголосие заполняло пространство и, вопреки теплым тонам дерева, вызывало образы ледяных аббатств, суровых каменных сводов, монашеских одеяний и жертвоприношений. Отрицание жизни с дальним прицелом, застилавшее реальность, земной мир мрачным покровом. Каздан сосредоточился на лицах детей. Своей бесплотностью они напоминали серебряные маски из прошлой ночи, такие же холодные и лишенные выражения. С содроганием он ощутил жестокость ночной игры, угрозу, исходившую от детских фигурок, живого воплощения жажды убийства. Он оказался в самом логове кошмара. Среди этих харистов с пергаментными лицами были и палачи Режиса Музуае, дети-боги Волокина, убийцы Хартмана, ангелы дьявольской чистоты.